еще молода. Вон уж видно горку нашу, дочка вышла вся в мамашу. Гоп, гоп, говорил я Молгохне, не лезь на сосну, коль тебе 50 годов. Какое там? Влезла, а суп под ней возьми и надломись. Она и грянулась на землю. Скажу я вам, ямку выбила в земле, да через 3 дня Богу душу отдала. Упокой, Господи, ее душу, сказал Мацка. Помню, помню. Подбоченица бывала, да начнет брониться, так слуги на сеновал прятались. Значит, сосны свалилась. Скажи, пожалуйста. Свалилась, как шишка на зиму. Ох, и горевал я. А сколько я потом слез пролил? Море. Но Егенка у меня хорошая хозяйка. Все сейчас у нее на руках. Я что-то плохо ее помню. От горшка 2 вершка была, когда я уезжал. Под конем могла пройти, не достав до брюха. Эх, давно уже это было. Сейчас она верно выросла. На святую Агнешку 15 ей стукнуло, но я ее тоже чуть не целый год не видал. Где же вы были? Откуда возвращаетесь? С войны. Какая мне нужда дома сидеть, коли у меня Егенка? Хоть Мацка и был болен, но, услышав о войне, насторожился и с любопытством спросил. «Вы, может, были с князем Витовтом на Ворскле?» «Был», — весело ответил Зых. «Только не дал ему Бог удачи. Страшное поражение нанес нам Едигей. Сперва татары перестреляли нам коней. Татарин не пойдет в рукопашную, как христианский рыцарь, а стреляет издали, из лука. Нажмешь на него — он убежит и опять из лука целится. Ну что ты будешь делать? А у нас, слышь, в войске рыцари все силой похвалялись. Мы, дескать, ни копий не склоним, ни мечей из ножен не выхватим. Копытами эту нечисть растопчем. Похвалялись они, похвалялись. А тут стрелы как засвистят. Все кругом потемнело. Кончилась битва, и что же? Из 10 едва 1 жив остался. «Слыхал я про это», — прервал его Мацка. «И наших рыцарей, которые к князю пошли на подмогу, тоже тьма полегла. Да и крестоносцев 9 человек, которые тоже служили у Витовта. А уж наших — пропасть. Мы ведь народ такой, где другой прежде назад оглянется, мы оглядываться не станем. Великий князь больше всего полагался на наших рыцарей, и в битве никого, кроме поляков, не хотел брать в свою охрану. Ха-ха! Все поле около него усеялось трупами. А ему хоть бы что? Всех не перечтешь. А некоторых татары просто утыкали стрелами так, что они стали похожи на ежей. Смех, да и только. Он и впрямь рассмеялся, будто рассказывал веселенькую историю. И вдруг затянул песню. Басурмана, знай натуру, всю тебе исколет шкуру. Ну, а что же потом? — спросил Збышка. Потом великий князь бежал. А сейчас, как всегда, опять воспрянул духом. Он такой. Чем больше его пригнешь к земле, тем сильнее распрямится, как ореховый пруд. Бросились мы тогда к броду защищать переправу. Подоспела нам и новая горсточка рыцарей из Польши. Ну ладно, подошел на другой день Едигей, и татар с ним, тьма тьмущая. Ничего не мог уже поделать. Ну и потеха была, сунется он к броду, а мы его в рыло. Никак не мог прорваться. Мы их и перебили, и в плен захватили немало. Я сам поймал 5, вот везу их с собой в Сгожелицы. Днем поглядите, что это за ружи. В Кракове толковали, будто война может перекинуться и в королевство. Ну, Едигей не такой дурак. Он отлично знал, какие у нас рыцари. Знал и то, что самые славные остались дома. Умен и хитер старый Едигей. Он у тавани тотчас сообразил, что силы князя растут, и ушел себе прочь за 3-9 земель. А вы вернулись? Я вернулся, Там больше нечего делать».